А когда Тони заговорил, он умолк, и на лице его вновь заиграла улыбка, будто предназначенная специально для Тони. «Ну что, маленький чертенок?» — сказал он. «А не правда ли прелестный ребенок?» — добавил, обращаясь к Франческе. «Она узнает своего спасителя. Она уже знает тебя, Тони!» — воскликнула Франческа. «В самом деле, мне кажется, она знает меня», — улыбнулся Тони. «Как ее имя?» — спросил он у матери. «Долорес Жуана, сеньор». «Вот как?» «Ну, хорошо». Он подошел к малютке и взял ее маленькую ручку. «Ну, Долорес Жуана, до свидания». Мать проводила его томным взглядом. А Долорес выполнила свой лучший номер. Она улыбнулась. Тони поцеловал ее. Конечно, Франческа и раньше видела, как он целовал детей, как их вообще целуют мужчины, с какой-то особенной торжественностью. Но на этот раз, когда она увидала, как Тони в своем купальном костюме, с волосами мокрыми от купания и с каким-то мальчишеским видом целует Долорес, странное, неизъяснимое чувство шевельнулось в ней. Ей показалось, точно кто-то схватил ее за сердце и толкает, заставляя принять какое-то решение. В этот миг, сама не отдавая себе отчета, она почувствовала, что знает будущее. И действительно, все, что произошло впоследствии, было лишь исполнением предчувствия. Франческа подошла к матери, простилась с ней и поцеловала девочку. А Тони бросился в реку и поплыл к машине. Через полчаса они уже были готовы. Когда Франческа собиралась выходить из шалаша, который оказался пристанищем родителей Долорес, она услыхала голос Тони, разговаривавшего с принцессой прекрасной улыбки. Разговор, правда, был несложный, но он, очевидно, нравился принцессе, так как та отвечала радостным писком. А выйдя из палатки, она увидела, что Долорес сидит у Тони на руках и засыпает, ухватившись за обшлаг его рубашки. Секунду спустя она совсем уснула. Тони растерянно посмотрел на жену. «Теперь полностью мной завладела», — прошептал он. Франческа посмотрела на обоих, и опять то же ощущение в сердце, которое она только что испытала, заставило ее вздрогнуть. «Не беспокойся», — постаралась ответить она как можно сдержаннее. «Я сейчас позову мать, и мы отправимся домой. Не правда ли, какой утомительный выдался сегодня день?» Она с болью заметила, как лицо Тони мгновенно изменилось. Он посмотрел на нее, как бы прося извинения. Осторожно поднялся на ноги и отдал ребенка молодой матери, которая разразилась целым потоком благодарностей, в то время как муж ее стоял молча с угрюмым видом. «Я готова, Тони», — сказала Франческа. Карвель подал автомобиль. Тони вынул из кармана банкноту и нежно вложил ее в ручку ребенка. «Купите ей что-нибудь», — сказал он матери. «До свидания». Отец, настроение которого смягчилось при виде щедрого подарка, заметил. «Сеньор, наверное, сам отец. Видно, он очень любит детей». «Нет, у меня нет детей», — ответил Тони. На это мать ребенка выразила соболезнование, а потом, как бы спохватившись, добавила. «Может быть, сеньор и его прекрасная сеньора только еще справляют свой медовый месяц?» Тони ответил, что они уже 10 лет как женаты. Это его признание вызвало шепот удивления и сочувствия. «В таком случае сеньору следовало бы усыновить ребенка», услышала Франческа слова отца малютки. Тони вопросительно взглянул на нее. Она ясно видела его лицо и улыбку говорившего. Маленькая Долорес также улыбалась. Тони что-то ответил. Франческа не могла расслышать его слов, но угадывала их смысл. Несомненно, он говорил, что трудно расстаться с таким ребенком, как Долорес, но потом, сам испугавшись своих слов и покраснев, поспешил к Франческе. «Пора ехать домой. Прости, что заставил тебя ждать. Эти крестьяне задержали меня. Мать — миловидная женщина. Они тут, должно быть, рано женятся. У них уже 6 детей, кроме этой малютки. А между тем, матери на вид не более 20 лет.